«Эх!» — вздохнул, кусая печенье, комсомолец. И мотнул головой, словно хотел что-то душевное сказать. «Трудно?» — спросил Добрынин, уловив что-то знакомое в этом вздохе. «Да!» — протянул Цибульник. «Нелегко. Ну, а какие здесь трудности?» «Разные», — ответил комсомолец. «В основном, конечно, это трудность работы с местным населением. Они ж дикие, по-человечески, по-русски, только двое говорят. Из них один шаман, местный поп, а значит, враг рабочего класса, а второй просто влитый предатель. Остальные — забитые необразованные люди, и почти все воры». «Да», — протянул в свою очередь Добрынин, понимает Цибульника и вспоминая о своем родном колхозе, в котором, правда, по-русски говорили все. «Я здесь уж второй год», — после очередного вздоха продолжал комсомолец. «А сколько уж сделал, просто не верится. Составил карту вредных мест. Заменил двух идолов». «Чего?» — переспросил Добрынин. «А!» — тот махнул рукой. «По дороге в город покажу. Объяснить это трудно. Бери сахар, только Кривицкому о сахаре не говори». «А что, отберет?» — поинтересовался Добрынин. «Конечно, отберет!» — Цибульник кивнул. «Шаман ужас как сахар любит, а он же теперь заместитель Кривицкого». «Как?» — воскликнул народный контролер. «Местный поп заместитель у главного коммуниста города?» «Да», — сказал Цибульник. «Ну а что делать? Второго коммуниста здесь на ближайшие 1000 километров нету. Ну, приняли мы в партию 3 северных народа. Ну, тех, что здесь поблизости живут. Но они же по-русски не бом-бом. И, кроме того, все воры. А шаман они все равно слушаются, что он им скажет. То они и делают. Ну, а говорит он им то, что Кривицкий ему скажет». «А-а-а», — понял Добрынин. «Значит, шаман — это представитель местной интеллигенции, на которую надо опираться». «Да точно», — подтвердил комсомолец добрынинскую мысль. «Представитель, но все равно сволочь. А сахар как любит. Ни одна лошадь так сахара не любит, как он». Упоминание о лошади заставило Добрынина убрать с лица улыбку. Вспомнился теперь народному контролеру конь Григорий, глупо и незаслуженно погибший в снегах этого жестокого севера. «Так что лучше при нем и не говорить о сахаре». «А ты сюда откуда приехал?» — спросил комсомольца Добрынин, все еще находясь в размышлениях о трагической судьбе коня. «Я-то с Украины, с Житомирщины. Там у нас богатые земли. Не то что здесь, куда ни плюнь, снег. Ведь не плюнешь по-нормальному-то. А я из Манаенсковской области», — сказал Добрынин. — «У меня там жена осталась, двое ребятишек и пес». Дальше чай пили молча. Видно, каждый окунулся в свое прошлое и нежился мыслями в нем, не желая возвращаться так быстро к сегодняшним проблемам и заботам. Цибульник то и дело подтягивал нижнюю губу, словно хотел укусить ее. И было понятно Павлу, о чем-то комсомолец жалеет, грустит о чем-то. Но не спрашивать же его об этом. Ведь и Добрынину тоже есть о чем пожалеть, хотя жалость это будет неразумной и ненужной, так как пожалеть он может лишь о том, что оставил свою семью на неопределенное родину и время. «Ну что?» — Цибульник, допив чай, поднялся. «Поедем? По дороге я тебе одно место покажу». Перед тем, как выйти, комсомолец уложил сахар, недоеденное печенье и коробочку с чаем в сейф, закрыл его толстым коротким ключом и задвинул под свою кровать. Добрынин прихватил котомку, и они отправились дальше. Снова ревел двигатель и свистел, разрезая морозный воздух, пропеллер. Аэросани неслись по гладкому снегу, под волнующимися и светящимися волокнами северного неба, неслись, повинуясь уверенным рукам Цибульника.